Адраний. В то время, когда Адраний в отряде царских наемников переходил мост, Дарий все еще сидел на своем троне, но лица его он не мог разглядеть. Золото в лучах солнца слепило глаза. Впервые оказавшись в Азии, юный Сикел был поражен богатством ее городов и могуществом царя царей, владевшего половиной мира. Конечно же, наемникам объявили, что придется воевать со скифами. Побывав однажды вместе с отцом в Картхадаште, Адраний представлял себе их в облике народа, который в Сицилии, как и в Италии, искажая греческое слово «намады», называли нумидами, то есть кочевниками. «И куда кочевникам против такой махины?» — думал он и уже подсчитывал, сколько ему достанется золотых стрелков за прогулку по скифским степям. В отряде, которым командовал правитель Херсонеса Мильтиад, были кельты, лигуры, латины. Все они начинали понимать команды Эллина, но между собою говорили на своих языках. В отряде не было ни одного сикела, и Адраний не смог бы ни с кем перекинуться словцом, не понимая он языка латинов, племени, о котором он ранее не слышал. Один из латинов по имени Тит, который оказался его соседом, был разговорчивее других. Общий язык соединил Тита с Адранием, и сикел не чувствовал себя в отряде чужаков. Тит находился под началом Мильтиада всего год, а до этого был в подчинении каппадокийца и вместе с его отрядом был переправлен на корабле в Скифию, чтобы взять там в плен нескольких скифов и разузнать об их обычаях и верованиях. Теперь Тит делился воспоминаниями о суровой стране, населенной жестокими людьми, рождавшимися в кибитках и проводившими всю жизнь на конях. Холодок пробегал по коже при рассказе о том, что скифы ослепляли военнопленных и заставляли их доить кобылиц, о том, что они вытирались выделанной человеческой кожей, а вместо чаш пользовались черепами врагов. Покрытые лесом горы, через которые двигалось войско, были населены фракийцами, по словам Тита, народом в высшей степени воинственным, однако предпочитавшим власть царя господству жадных эллинских торгашей, считавших всех, не говоривших на их языке, своими рабами. И, конечно же, Адраний поведал Титу, до какого унижения эллины довели сикелов, говоря, что их единственная надежда на рознь между эллинами и картхадаштцами. Однажды Адраний, к своему удивлению, увидел толпу чубатых мужей и жен с повязанными головами. Они шли той же дорогой, что и войско, но в обратном направлении. Это зрелище удивило и Тита, и он перебросился несколькими фразами с одним из персов, гнавших несчастных. «Мужчины, наверное, не хотят воевать со скифами», — предположил Адраний. «А женщин-то за что?» «Да нет», — отозвался латин. «Царь царей увидел на поле работающих пиониек, ведь пионы, в отличие от остальных разбойников-фракийцев, занимаются земледелием, и, восхитившись их трудолюбием, приказал переселить всю деревню в Азию. Пусть видят ленивцы, как надо работать». Таковы его подлинные слова. Адраний покачал головой. «Да, этот Дарий не лучше наших сикелийских тиранов. А все болтают о справедливости персов. Нас ведь тоже эллины переселили вглубь страны, отобрав прибрежные земли». Так они дошли до могучей реки, которую одни называли Петром, а другие – Данувием. Здесь царь царей, приказав Мильтиаду охранять мост силами херсонесцев, а наемников передать под командование сатрапу Мегабазу, двинулся в земли сколотов, которых эллины называют скифами.